Глава 15. Мой мопед. «Поеду прогуляюсь», — бросаю я небрежно маме. «Хорошо», — отвечает она мне из гостиной, не отрываясь от статьи в паре матч, повествующей о страданиях Изабель Аджани, вынужденной давать интервью, опровергающие слухи о ее смерти от СПИДа. Я надеваю старую и безобразную лыжную куртку, старые, но еще красивые кеды, кладу кошелек в задний карман новых и безобразных джинсов. Мне надо бы научиться покупать одежду получше, выуживаю ключ зажигания из тарелки, где лежат ключи всей семьи, от папиного Рено 18, от мотоцикла Ямаха 125 кубиков, Алекса и мамины от почтового ящика, потом вызываю лифт. Выйдя из дома, я направляюсь в крытый гараж, в котором рядом стоят нормальные машины типа «Гольфа», принадлежащего маме Виктора, а заодно необыкновенный «Мерседес» 50-х годов с дверями-крыльями чайки. Так как я уже изучил его со всех сторон, то прохожу мимо, не любуюсь. Я направляюсь прямо к своему черному мопеду с вытянутым рулем. На его боках золотыми буквами написано «КТМ». Я в течение 2 лет выпрашивал такое у родителей. Теперь он у меня есть, и кажется, что всегда был. Я поворачиваю ключ, сжимаю левую ручку и забираюсь на педаль, наваливаясь на нее всей своей тяжестью. Врум! Это приятно. Вот я и на дороге. Единственный вопрос, который встает передо мной — куда ехать? Чего мне хочется? Что может доставить мне удовольствие? Низкое и серое ноябрьское небо не сулит ничего увлекательного. Я поворачиваю направо и устремляюсь по авеню Делакур. Проезжаю перед многоэтажкой, в которой живут мои дядя, тетя и бабушка, потом перед школой и продолжаю ехать прямо. Я еду мимо здания почты, куда мы ходили с Виктором отправлять письма его родителей, мимо супермаркета, в котором я купил свой первый комикс «Пленник Будды», «Авантюру Спиру» и «Фантазию». Я вздыхаю, мне надоели воспоминания. Я бы хотел быть кем-нибудь другим, например, взрослым. Но не знаю, что для этого нужно сделать. Мама однажды процитировала мне румынскую поговорку: «Будущее улыбается нам, как мертвая лошадиная голова». Тогда мы все 5 минут смеялись, но сейчас эта штука больше не веселит меня. Я несчастен. Почему? Потому что ревматизм поедает меня изнутри, потому что у меня нет подружки, потому что я заикаюсь, как заржавленный пулемет, и потому что у меня плохи дела с учебой. Когда мне было 11 лет, папа настоял на том, чтобы перевести меня в научную, а не в литературную секцию, как советовала зауч. Литература не дает никаких серьезных перспектив в жизни. — объяснил мне папа. — Занятие наукой гораздо лучше. Ты увидишь, информатика будет развиваться. Ты будешь работать с компьютерами. Мораль? 7 лет спустя я не вижу особого развития компьютеров, а в науке я по-прежнему не силен. На самом деле мне легко дается французский язык, история, география, тогда как в алгебре, геометрии, прикладной геометрии, физике и химии я полный ноль. Можно сказать, что я не нашел своего пути. Кстати, какой такой мой путь? Чего может достичь в жизни заика и девственник-ревматик? Да, девственник, потому что я наконец узнал, что это значит. Спасибо. Кстати, я слышал, что существует 2 типа девственников. Те, кто не спал с девчонками, и те, кто даже никогда не целовался. Короче, я коллекционирую всевозможные формы девственности. Без особой причины я решил проехаться вдоль Миланского парка. Спокойное стрекотание мопеда пугает нескольких воробьев в платанах. После того, как я проезжаю, птицы возвращаются на свое место. Я оказываюсь у «Модерна», порно-кинотеатр Лозанны. Передо мной загораются 2 красных сигнала светофора. Если левый сигнал станет зеленым, то я поднимусь по улице Вильяма Фресса, проехав перед «Модерном». Обычно мне удается разглядеть кусочек голой тетки на афише. Если же загорится зеленым правый сигнал, я спущусь к холму Монрион и окажусь на авеню Делакур. Мне повезло, сначала зеленеет левый светофор. У меня поплавок, там видно женщину с грудями булочницы, раздвинувшую ногу и сжимающую 2 пальцами длинный портсигар. Между ее ногами наклеен черный прямоугольник, но это ничего, зрелище все равно меня здорово возбуждает. Я продолжаю свой путь в направлении вокзала, закрывая локтем набрякшие джинсы. А если я придумаю новое правило вождения? Оно будет гласить: запрещается останавливаться, нужно следовать только зеленому сигналу светофора. Посмотрим, как оно работает. На следующем перекрестке меня поджидают 2 новых светофора. Левый заставит меня подняться по авеню Рушоне в сторону старой школы, не испытывая никакого желания тащиться туда сегодня. Правый светофор вынудит меня пересечь привокзальную площадь, откуда я поднимусь прямо в направлении площади Жоржет и, может быть, центр города. Оба светофора загораются зеленым одновременно. Черт возьми, я не предусмотрел такого варианта. Но по вине автобуса движение замедляется. Левый светофор становится снова красным. Я должен следовать правому сигналу, а именно пересечь привокзальную площадь. Прекрасно. Я даю газ на полную мощность на подъеме в сторону Жоржет. Там есть опасный перекресток. Если правый светофор загорается зеленым, тогда я проезжаю мимо синагоги, чтобы опять спуститься к берегу озера. Неприкольно. Если левый светофор становится зеленым, то моя дорога лежит по направлению к центру города. Супер прикольно. Бог зеленого света, милостив ко мне. И вот я еду в направлении площади Сент-Франсуа. Хе-хе, круто. В кинотеатре «Капитоль» идет цельнометаллическая оболочка. Последняя картина Кубрика. Я видел как минимум раз 10 сияний и заводной апельсин, и могу цитировать наизусть целые куски диалогов, пересказывая оба фильма эпизод за эпизодом. Будет здорово посмотреть оболочку сегодня вечером с Кристианом или Борисом. А если мне стать режиссером? Я обожаю фантастику и монстров, я без ума от кино. Еще мне нравится рассказывать истории. Но существует ли какая-нибудь школа кино, кроме Голливуда, куда у меня шансов попасть? Ноль без палочки. Вернемся к моей игре со случаем. Я переезжаю площадь Сен-Франсуа на полном ходу. Вокруг меня торжество капитала. Кантональный Вадузанский банк, Союз швейцарских банков, Общество швейцарских банков, колоннады и фасады, нагруженные лепниной, следуют один за другим. А если мне стать банковским служащим? Борис начал учиться в высшей школе коммерции при университете Лозанны. Он уверяет меня, что это весьма интересно. Я еду по Большому мосту. В его конце, справа по курсу, видно вывеску «ЛАС», оригинальную аббревиатуру Лас-Вегаса, два этажа, полностью посвященные компьютерным играм. Я вспоминаю наше помешательство на игре «Пэкмен». Вместе с Виктором и Оскаром мы оставили ему десятки однофранковых монет. Потом у меня был период 1942. Там надо было управлять американским истребителем над островами Тихого океана и стрелять во все, что движется. А если стать изобретателем компьютерных игр? Наверняка существуют фирмы, которые нанимают парней, чтобы придумывать сценарии. Я бы мог написать им истории с межгалактическими кораблями, которые высаживаются на заброшенную планету, как вдруг... Вдруг светофоры становятся красными. Я торможу, как сумасшедший, колесо моего мопеда останавливается почти на ноге пожилого господина в сером костюме. «Молодой кретин», — бормочет он. «Без комментариев. Если правый светофор становится зеленым, я поднимусь на улицу Хальдимант. Я обожаю эту узенькую улицу, потому что автобусы, тачки, мотоциклы и мопеды протискиваются как могут. Это настоящие гонки в городе. Если же левый светофор загорится зеленым, это не так весело. Я буду вынужден поехать в сторону площади Шадрон, постепенно покидая центр. Увы». Зеленый загорается слева. Смирившись со своей судьбой, я нажимаю на газ, проезжаю мимо большой башни, потом мимо магазина макетов и конструкторов, где я приобрел коробку с ответным ударом империи. Это было 3,5 года назад, но мне кажется, что прошел целый век. Справа от меня остается театральная школа Жерара Дигельмана. Два больших зала с деревянным полом, скрытые в недрах тупика. Уже год я хожу на курсы театральной импровизации. Мне нравится, потому что во время скетчей, которые мы изображаем вместе с другими ребятами, я не заикаюсь. Когда я играю какую-то роль, имитируя кого-нибудь или копируя чей-то акцент, я говорю абсолютно нормально. Мои губы не слипаются, и слова текут, как весенняя речка. Это настоящее чудо. А если я сделаюсь актером? Я слышал, что в Лозанне существует театральная школа. Я бы разыгрывал роли с утра до вечера, больше никогда не заикался бы, рассказывал истории, используя чужие слова. Кто знает, может быть, у меня получилось бы писать и интерпретировать мои собственные тексты. Вот я на мосту Шадрон, вовсю дует северный ветер. Моим коленям не нравится эта ноябрьская сырость и стужа. Ветер пронизывает перчатки и лыжную куртку, руль дрожит в такт моему ознобу. Мне следовало бы вернуться в тепло, но совсем этого не хочется. Я чувствую, что нахожусь на верном пути, и сегодня мне предстоит пережить особый день. Следующий зеленый свет уводит меня вправо. Я устремляюсь по авеню Тиволи, одному из самых клевых спусков Лозанни. Моя голова опущена, ноги подняты на полике. Я жму на газ и скатываюсь вниз, словно пробил мой последний час. Я продолжаю двигаться в направлении района Мале, огромного пустыря, заполненного складами, бойнями и газовой станцией, превращенной в театр. По дороге проезжаю мимо северного входа в долину юности. Надо же, я уже 100 лет туда не заходил. Солнце садится за Юрскими горами, вынуждая меня включить фары. Позади остается большой перекресток, а я продолжаю движение вперед. Теперь в темноте я дрожу с головы до ног и ощущаю адскую боль в бедре. Минуточку, ситуация становится опасной, поскольку на следующем светофоре я рискую повернуть направо в направлении автострады. Я всей душой надеюсь избежать этого, потому что иначе придется ехать до самой Женевы. 60 километров на мопеде при температуре в 5 градусов. По приезде в Женеву я превращусь в заморожа весом в 75 килограммов. Самое большое воспаление в истории ревматизма. В любом случае, полиция остановит меня еще раньше. Я получу самый большой штраф в своей жизни и грандиозный нагоняет отца. После подобной выходки он не разрешит мне кататься даже на трехколесном велосипеде в прихожей. Я лечу навстречу своей судьбе на скорости, превышающей 40 км в час. Бог зеленого света снова добр ко мне. Он отправляет меня к политехнической школе. Я еду по этой территории первый раз в жизни. Здания из металла сменяются большими фантасмагорическими конструкциями со стеклянными фасадами. Одни дома кубической формы, другие длинные, изогнутые, как бананы. Скульптура в форме гигантских щипцов возвышается в центре площади. Микрорайоны сменяют друг друга, одни чудеснее другого. Я проезжаю под мостиками, ведущими из одного здания в другое, и мимо солнечных батарей. Можно подумать, что я попал на Марс среди первых его поселенцев. Мне кажется, что вот-вот по небу пролетит ракета, чтобы приземлиться на одну из огромных парковок, а из нее выйдут инопланетные путешественники. Помню, что нам сказал преподаватель физики, смешной человечек с каштановой бородкой. В день, когда я должен был записаться в университет, я еще колебался между экономическим и физическим факультетами. Поскольку секретариат факультета экономики был закрыт, то я пошел записываться на физику. Вот так. Можно сказать, что он применил, не отдавая себе отчета, правила зеленого света. А я? Если мне тоже пойти в университет? Тетя и жени, приятели и мой новый учитель французского говорят, что мне после окончания школы лучше всего пойти на гуманитарный факультет. Студент должен выбрать три направления между такими гениальными предметами, как французская литература, история, история искусства, философия, антропология, музыковедение. На самом деле это был бы настоящий рай. В течение целых семестров я бы учился обалденным предметам. Несмотря на зверский холод и небольшой запас горючего, я решаю разыскать здание факультета гуманитарных наук. Мне нужно его увидеть. Борис объяснил мне, что университет находится рядом с политехнической школой. Гуманитарный факультет располагается в громадном вытянутом здании под названием «Здание факультета гуманитарных наук 2». Какое безобразное название. Можно подумать, что это химическая формула. Я устремляюсь на поиски этого здания. Сумерки, которые уже давно сгустились, препятствуют чтению указателей. Я вынужден останавливаться перед каждым из них, чтобы осветить его фарами своего мопеда. Я ищу в глубине каждой улочки, забираюсь на пандусы, чтобы подняться на эспланады, пересекаю пешеходные зоны, по-прежнему ничего. Разозленный, я начинаю стучать ногами по поликам мопеда, чтобы согреться. Вдруг мне вспоминается одна деталь. Борис сказал как-то, что если я хочу найти его в университете, факультет экономики находится в здании факультета гуманитарных наук 1. Значит, здание 2 должно быть где-то рядом. Борис дал мне географический ориентир. Мой факультет находится на востоке. Другими словами, он стоит ближе всех к нашим трем многоэтажкам. Я осознаю, что только что проехал перед зданием факультета гуманитарных наук 2, не заметив его. Я возвращаюсь на всех парах к первым замеченным мною час назад зданиям. Я больше не ощущаю холода. Напротив, несколько капелек пота стекают по пояснице. Маленький сигнал загорелся на щитке управления. Резервуар горючего пуст. Я еду на резерве, который мне позволяет одолеть еще 15 километров. Теоретически, потому что в действительности со мной еще никогда такого не случалось. Наконец, после длинного виража я различаю в лунном свете две конструкции. Приближаясь к первому указателю, здание факультета гуманитарных наук 2, вот оно. В конце аллеи виден большой темный фасад. Контуры размыты в ночи, и мне не удается определить ни размер здания, ни расположение входа. Но это точно здесь. Я читаю еще раз указатель сверху вниз. Здание факультета гуманитарных наук 2. Мне нравится название. Гуманитарные науки 2. Это звучит как «Рэмбо 2. Миссия». Моя миссия будет состоять в том, чтобы получить аттестат зрелости и проникнуть в это здание.